Глава 17. Глаза у нас для того, чтобы видеть, а не просто моргать. Герцог Дэниел Кэмерон. Доставщик, в фургоне которого Томила удрала из замка, был из столицы и сейчас возвращался туда же. Стало быть, лететь им еще долго. Мне как раз хватит времени догнать и даже встретить беглянку на посадке. Очень хотелось устроить ей взбучку за самодеятельность, и в то же время я невольно восхищался решимостью и смелостью этой леди из другого мира. Заодно, усиленно работая крыльями, придумывал, какими словами буду оправдываться перед ней за свою необоснованную агрессию. Надеюсь, когда я все объясню ей про свою бывшую, с которой ее перепутал, Томила все-таки извинит меня. В любом случае, я приложу все усилия, чтобы добиться прощения. Откуда она, интересно, и почему именно ее прислали в наш мир? Из-за внешнего сходства и одинакового имени с Томилой Эллингтон или есть другая причина? У тетушки расспросить времени не было, хотя по возвращении нам с ней предстоит серьезный разговор. Но это все не так важно, как успеть перехватить шуструю Томилу и намерянку, пока она не убежала еще куда-нибудь. Затем любой ценой объясниться и уговорить больше не удирать от меня. После чего... В этом месте мои мысли пошли совсем не в ту сторону. Почему-то дико захотелось увести ее в свой столичный дом и... поселиться там вместе с ней. Пока в разных спальнях, конечно, но потом... Когда разберемся с возникшими между нами недоразумениями, возможно, перейдем к чему-то другому. Потому что мой добрый друг и помощник Абрахам совершенно прав. Мне нравится эта женщина. Понравилась с первого мига, когда в том лесном овраге я увидел ее испуганные глаза на покрытом грязью лице. Уже тогда что-то толкнуло под сердцем, но память, Маркхова память о проделках бывшей невесты, заставила подавить то теплое, что родилось в тот миг. Да и эта наведенная, как оказалось, истинность продолжала работать и не давала видеть происходящее в реальном свете. Именно эта лживая парность заглушила все мои настоящие чувства и затуманила разум. Я с трудом, но заставил себя отвлечься от мысли о Томиле и намерянке. Все потом, когда отыщу ее. Сейчас нужно хорошенько подумать о том, кто и, главное, для чего сотворил все это со мной. В авторстве зелья лживой истинности сомнений у меня не было. Линии больше некому. Но оставался вопрос, для чего ей это нужно. И, главное, кто ее прикрывает и поддерживает в этом деле, с чьей подачи она решилась это сотворить. Или это вообще не ее идея? Может быть, за ее спиной стоит кто-то другой? Кто-то очень могущественный и ненавидящий меня до такой степени, что решился даже на убийство Лилеи и моего ребенка вместе с ней. Потому что в том, что смерть моей жены была подстроена, я почти не сомневался. Но самое плохое во всем этом было то, что на ум мне приходило только одно имя. Имя того, кто меньше всего казался способным на такое.